Глава 68. Вскоре другие новости вытеснили дом ужасов Большого Донни с первых полос газет, и моя слава в школе померкла. Как там Лиз говорила про Чета Аткинса? Как быстро забываются великие. Я снова столкнулся с проблемой знакомства с девушками, потому что стоял и ждал, пока они подойдут к моему шкафчику, с глазами, накрашенными тушью, и поджатыми губами, чтобы завести со мной разговор. Я играл в теннис и пробовался на роль в школьной постановке. В итоге я получил только второстепенную роль и две фразы, но постарался вложить в них всю свою душу. Я играл в видеоигры со своими друзьями. Я повел Мэри Лу Стайн в кино и поцеловал ее. Она поцеловала меня в ответ, и это было великолепно. Вот набросок, полный переворачивающихся календарных страниц. Это должно быть было в 2016, а потом в 2017. Иногда мне снилось, что я нахожусь на этой проселочной дороге и просыпаюсь, зажимая рот руками и думая, не свистнул ли я? О боже, неужели я свистнул? Но эти сны приходили все реже. Иногда я видел мертвых людей, но не слишком часто, и они не были страшными. Однажды мама спросила меня, вижу ли я мертвецов, и я ответил, что почти не вижу, зная, что от этого ей станет легче. Именно этого я и добивался, потому что она тоже прошла через трудные времена, и я это понимал. «Может быть, ты это перерастаешь?» — сказала она. «Может быть», — согласился я. «Это подводит нас к 2018 году, когда ваш герой Джейми Конклин, выше 6 футов ростом, отрастивший козлиную бородку, которую моя мать чертовски ненавидела, почти достигший возраста, дающего право голоса, готовился к поступлению в Принстон. Я достигну нужного возраста в ноябре, когда выборы уже состоятся. Я сидел в своей комнате, готовясь к выпускным экзаменам, когда зазвонил телефон. Это была мама, звонившая с заднего сиденья еще одного Убера, на этот раз направляющегося в Теннафлай, где теперь жил дядя Гарри. «Опять воспаление легких», — сказала она. «И я не думаю, что на этот раз он выздоровеет, Джейми. Они попросили меня приехать, а они этого не делают, если только положение недостаточно серьезное. Она сделала паузу, потом сказала: «Смертельное». «Я приеду так быстро, как смогу». Подтекст был в том, что я никогда не знал его по-настоящему, по крайней мере, когда он был умным парнем, строящим карьеру для себя и своей сестры в мире крутых нью-йоркских издательств, который на самом деле являлся очень жестоким миром. Теперь, когда я тоже работал в офисе, всего несколько часов в неделю, в основном заполняя документы, я знал, что это правда. И это правда, что у меня были только смутные воспоминания об умном парне, который должен был оставаться умным намного дольше, но ему просто не свезло. Я доберусь на автобусе. Что я мог сделать с легкостью, потому что автобус был тем, на чем мы всегда ездили в Нью-Джерси в те дни, когда Uber и Lyft были вне нашего бюджета. «Твои экзамены. Ты должен готовиться к выпускным экзаменам». «Книги — это уникальная портативная магия. Я это где-то прочел. Я возьму их с собой. Увидимся на месте». «Возможно, нам придется остаться там на ночь», — сказала она. «Ты уверен?» Я ответил, что да. Я не знаю точно, где находился, когда дядя Гарри умер. Может быть, в Нью-Джерси, может быть, пересекал Гудзон, может быть, он умер в тот момент, когда я лицезрел стадион Янки из моего изгаженного птицами окна автобуса. Все, что я знаю, мама ждала меня возле спецучреждения, его последнего спецучреждения, на скамейке под тенистым деревом. У нее были сухие глаза, но она курила сигарету, а я давно не видел, чтобы она это делала. Она крепко меня обняла, и я ответил ей тем же. Я чувствовал запах ее духов, тот старый сладкий запах, который всегда возвращал меня в детство. К тому маленькому мальчику, который думал, что его зеленая индейка была просто кошачьей задницей. Мне не нужно было спрашивать. «Не успела на 10 минут», — сказала она. «Ты в порядке?» «Да, грустно, но еще я испытываю облегчение из-за того, что все наконец закончилось. Он продержался гораздо дольше, чем большинство людей, страдающих от того, что у него было. Знаешь, я сидела здесь и думала о 3 мухах и 6 землянах. Ты знаешь, что это такое?» «Думаю, да». «Другие мальчики не хотели брать меня в игру, потому что я была девочкой, но Гарри сказал, что если они меня не примут, он тоже не будет играть. А он был популярен, всегда самый популярный. Так что я была, как говорится, единственной девушкой в игре. «Ты была хороша?» «Я была потрясающе хороша», — сказала она и рассмеялась. Потом она вытерла глаза. Всё-таки плачет. «Послушай, мне нужно поговорить с миссис Акерман, она здесь главная, и подписать кое-какие бумаги. Потом мне нужно зайти в его комнату и посмотреть, не забрать ли что-нибудь на память о нём. Не могу представить себе, что...» Я почувствовал волну тревоги. «Он всё ещё не...» «Нет, милый, здесь есть похоронное бюро. Завтра я договорюсь о том, чтобы отвезти его в Нью-Йорк и... Ну, ты знаешь, проводить в последний путь». Она помолчала. «Джейми?» Я посмотрел на неё. «Ты не видишь его?» Я улыбнулся. «Нет, ма». Она схватила меня за подбородок. «Сколько раз я говорила тебе не называть меня так? Кто говорит мне?» «Детёныш овечки», — сказал я и добавил. «Да, да, да». Это её рассмешило. «Подожди меня, милый, это не займёт много времени». Она вошла в дом, а я посмотрел на дядю Гарри, который стоял не более чем в 10 футах от нас. Он был там всё это время, одетый в пижаму, в которой умер. «Привет, дядя Гарри», — сказал я. Нет ответа. Но он смотрел на меня. «У тебя всё ещё болезнь Альцгеймера?» «Нет». «Значит, теперь ты в порядке?» Он посмотрел на меня с едва заметным проблеском юмора. «Полагаю, да, если быть мёртвым вписывается в твоё определение порядок». «Она будет скучать по тебе, дядя Гарри». Ответа не последовало, да я и не ждал, потому что это был не вопрос. Но у меня был один. Он, вероятно, не знал ответа, но есть старая поговорка, которая гласит: «Если не спросишь, никогда не узнаешь». «Ты знаешь, кто мой отец?» «Да». «Кто? Кто он?» «Я», — ответил дядя Гарри.